как один человек купил город Стокгольм. Кто угодно бывает на базаре в Гавирате. И уж, конечно, попадаются там и такие пройдохи, которые торгуют, где придется и чем попало. А однажды в базарный день появился на рынке человек, который продавал какие-то уж совсем необычные вещи. Гору Монблан, что в Альпах, Индийский океан, лунные моря. Язык у этого человека был так хорошо подвешен, что через час у него остался только один город — Стокгольм. Город этот купил парикмахер. Вместо платы он побрил торговца и освежил одеколоном. А затем повесил на самом видном месте, между зеркалами, большое удостоверение о том, что он является владельцем города Стокгольма. Парикмахер с гордостью показывал этот документ всем своим клиентам и с удовольствием отвечал на их расспросы. «Это город в Швеции, и не просто какой-нибудь захудалый городишко, а столица. Там живет около 1 000 000 человек, и все они, разумеется, принадлежат мне. Там есть еще море. Понятно? Ну, я пока не знаком с его владельцем». Мало-помалу парикмахер скопил денег на дорогу и спустя год отправился в Швецию. Надо же, наконец, посмотреть на свои владения. Стокгольм очень понравился ему. Он нашел, что это прекрасный город, а шведы — милейший народ. Только вот беда. Шведы ни слова не понимали из того, что он говорил им. И он тоже ни полслова не понимал из того, что они отвечали ему. «Знаете ли вы, кто хозяин вашего города? Вам сообщили, что хозяин его я?» Шведы улыбались и кивали головами, как бы отвечая «Да!». Ведь они не понимали, что он говорит, но были людьми вежливыми и воспитанными. Бесконечно довольный, парикмахер потирал руки. «Такой город! Подумать только, как дешево я заплатил за него! Всего-навсего стрижкой с одеколоном отделался». И все же он ошибался, этот парикмахер. Он слишком много заплатил за него. Переплатил. Ему невдомёк было, что каждому ребенку, который появляется на свет, принадлежит весь мир. И ему ничего не надо платить за него. Ни единого сольда. Ему нужно только засучить рукава, хорошо поработать, и все на земле окажется в его руках.